Глава 4. Безгранично любите несовершенного себя. Однажды, во время поездки по Восточной Азии, я выступал перед 300 бизнесменами и предпринимателями в Сингапуре. После выступления ко мне в холле подошел солидный джентльмен. Он казался таким же успешным и уверенным в себе, как и все остальные. Поэтому его первые слова меня поразили. «Ник», — сказал он, — «помогите мне». Я узнал, что он владеет 3 банками, но помощь ему нужна, потому что материальные блага не защищают его от моральных страданий. «У меня прекрасная дочь. Ей 14 лет. По какой-то необъяснимой причине она смотрит на свое отражение в зеркале и говорит, что чувствует себя уродиной. Это разбивает мне сердце. Неужели она не понимает, что прекрасна? Как заставить ее увидеть то, что вижу я?» Легко понять страдания этого человека. Для родителей самое невыносимое — видеть, как страдают их дети. Он пытался помочь дочери избавиться от ненависти к себе. Это было необходимо. Если мы не принимаем себя молодыми и здоровыми, что же будет дальше, когда мы состаримся и начнем болеть? Если мы по какой-то странной причине ненавидим себя, это легко может перерасти в другие, столь же негативные и вредные для жизни чувства. Юношеская неуверенность может загнать вас в порочный круг. Достаточно всего лишь сосредоточиться на своих недостатках, презрев достоинства. Библия учит нас тому, что мы дивно устроены. Тогда почему же нам так трудно любить себя такими, какие мы есть? Почему нас часто переполняет ощущение того, что мы недостаточно красивы, недостаточно высоки, недостаточно стройны, недостаточно хороши? Уверен, что тот сингапурский отец окружил свою дочь любовью и заботой, пытаясь укрепить ее уверенность в себе и повысить самооценку. Наши родители и близкие люди готовы сделать для нас все. Но достаточно ядовитого замечания одноклассника, начальника или коллеги, и их усилия идут насмарку. Мы расстраиваемся и превращаемся в жертву. И все из-за того, что начинаем оценивать себя по мнению других людей, начинаем сравнивать себя с другими. Когда вы не готовы принять себя, то еще меньше готовы принять других людей. И это ведет к одиночеству и изоляции. Однажды я выступал перед группой подростков. Я говорил о том, как желание быть популярным заставляет людей угнетать тех, кто менее красив и спортивен. Чтобы донести свою мысль, я спросил напрямик, кто из вас хотел бы быть моим другом? К моей радости большинство слушателей подняли руки, но потом я задал другой вопрос, ответить на который было сложнее. «Значит, для вас не важно, как я выгляжу?» Слушатели замолчали. Мы только говорили о том, как подростки стараются быть такими, как все. Правильно одеваться, стильно стричься, не быть слишком толстыми или слишком худыми, быть в меру загорелыми. И что же получается? Вы хотите дружить с парнем, у которого нет ни рук, ни ног? С человеком, самым непохожим на всех, кого вы когда-либо видели? В то же время вы отвергаете своих одноклассников только за то, что у них нет той марки джинсов или их фигуры не подходит для показа мод? Когда вы жестко оцениваете самого себя, то тем самым становитесь чрезмерно критичным в отношении других людей. Любите и принимайте себя, как любит вас Бог. И тем самым вы проложите дорогу к покою и удовлетворению. Проблемы, с которыми сталкиваются подростки и молодежь, во всем мире практически одинаковы. Мне предложили выступить перед молодежью в Китае и Южной Корее, поскольку в этих стремительно развивающихся странах слишком многие молодые люди страдают депрессией и думают о самоубийстве. Я приехал в Южную Корею как раз в тот момент, когда в Ванкувере проходили зимние Олимпийские игры 2010 года. Было приятно видеть национальную гордость и энтузиазм корейцев, когда южнокорейская королева фигурного катания Юна Ким принесла своей стране первое олимпийское золото. Интерес к ее выступлению был настолько велик, что во время финала фондовый рынок страны практически перестал работать. Я участвовал в документальном фильме, который показывали в христианских общинах Кореи, а количество христиан в этой стране очень велико. Поэтому я получил несколько приглашений. Всплеск веры в этой стране поразительный. Мои хозяева из церкви Оннури рассказали, что южнокорейцы с настоящей страстью занимаются миссионерской работой, что лет через 10-20 южнокорейских миссионеров станет гораздо больше, чем миссионеров из Северной Америки, и это совершенно замечательно, поскольку по размерам Южная Корея не может соперничать с огромной Америкой. Когда мы оказались в Сеуле, я был поражен огромным количеством церквей. В столице находятся три самые крупные христианские церкви мира. Хотя всего 100 лет назад христиан в Южной Корее почти не было. Сегодня почти треть из 48-миллионного населения страны считает себя христианами. Я выступал в евангельской церкви Йоидо, паство которой насчитывает более 800 тысяч человек. Церковь располагает 21 храмом по всей стране. Мы выступали в церквях. Молитвенные собрания были незабываемыми. Люди громко молились, звон колоколов извещал о начале новой службы. Однако, несмотря на стремительный духовный рост, люди в этой стране переживают сильнейший стресс, поскольку очень много работают. Нагрузка в школах в силу конкуренции также очень высока. Молодые люди страдают из-за того, что стремятся занять первое место, что, естественно, удается немногим. А если им не удается занять ведущее положение, они чувствуют себя неудачниками. Я рассказал о том, что проваленный экзамен еще не повод чувствовать себя неудачником. Все мы ценны для Бога и должны любить себя так же, как Он любит нас. Любовь к себе и принятие себя не имеют ничего общего с самовлюбленностью и эгоизмом. Такая любовь к себе бескорыстна. Вы даете больше, чем получаете. Вы предлагаете, хотя вас не просят. Вы делитесь, когда сами не имеете многого. Вы любите себя таким, какой вы есть. Вы счастливы тем, каковы вы есть, потому что это делает счастливыми тех, кто рядом с вами. Но что, если вы не можете любить себя, потому что вас никто не любит? Боюсь, такого просто не бывает. И вы, и я — дети Бога. Каждый из нас может рассчитывать на Его абсолютную любовь, Его милосердие и Его прощение. Мы должны любить себя, понимать собственное несовершенство и прощать себе ошибки, потому что так задумал нас Бог. Во время поездки по Южной Америке я выступал в Центре реабилитации наркоманов в Колумбии. Наркоманы и бывшие наркоманы настолько не ценили самих себя, что практически уничтожили себя зельем. Я сказал им, что Бог любит их, несмотря на зависимость. Их лица озарились светом надежды, когда я через переводчика снова и снова говорил им о том, что Бог любит их. Если Бог готов простить наши грехи и любить нас такими, какие мы есть, то почему же мы сами не можем простить и принять себя? Как дочь сингапурского банкира, эти колумбийские наркоманы потеряли себя, потому что по какой-то причине перестали ценить собственную жизнь. Им казалось, что они недостойны того хорошего, что может предложить жизнь. Я сказал им, что все мы достойны любви Бога. Если Он прощает и любит нас, то и мы должны прощать и любить себя и бороться за лучшую жизнь. Когда Иисуса попросили назвать самые важные заповеди, Он сказал, что самое главное — истинная, искренняя и сильная любовь к Богу, а вторая по значимости — любовь к ближнему. Любить себя не значит быть самовлюбленным эгоистом. Любя себя, вы принимаете свою жизнь как драгоценный дар, который может и должен стать благословением для вас и других людей. Вместо того, чтобы копаться в собственном несовершенстве, неудачах и ошибках, сосредоточьтесь на том вкладе, какой вы можете внести в жизнь других людей. Оцените свои таланты, знания, мудрость, творческое начало, трудолюбие и доброту. Вы не должны оправдывать ничьих ожиданий. Вы можете сами определить для себя, что же такое совершенство. Внутреннее сияние. Известный психиатр Элизабет Кюблер-Росс утверждает, что люди подобны витражам. Они сверкают и сияют, когда выходит солнце, но в темноте их истинная красота раскрывается лишь в те моменты, когда их освещает внутренний свет. Жизнь без границ, способность преодолевать мрачные моменты депрессии, наркотической зависимости, алкоголизма или других серьезных проблем зажигает этот внутренний свет. Вы должны верить в собственную красоту и ценность. Вы можете изменить эту жизнь. Вы важны для мира. Первый и самый важный шаг к жизни без границ — это обретение собственной цели. Надежда на будущее и вера в новые возможности даже в самые трудные времена поможет вам двигаться вперед к этой цели. Но для полной самореализации вы должны искренне верить в то, что достойны успеха и счастья. Вы должны любить себя точно так же, как Бог любит вас. У меня есть друг, который живет в мире и гармонии с самим собой. Он с энтузиазмом развивает те дары, которые сделал ему Бог. И буквально излучает счастье и довольство. Мне нравится находиться рядом с ним. И всем нравится. Почему? Потому что он сияет внутренним светом. Он любит себя, но его нельзя назвать самовлюбленным эгоистом. Он понимает, что на него снизошла благодать. Причем даже в те моменты, когда все идет не так, как ему хочется. Он борется за счастье точно так же, как вы и я. Уверен, что вы тоже знаете похожих людей. И наверняка знаете людей совершенно иных. Случается, что горечь и раздражение человека заражают всех вокруг. Если вы не принимаете себя таким, каков вы есть, это ведет не только к саморазрушению, но и к изоляции. Если в вас нет внутреннего света, это объясняется тем, что вы ждете оценки других. Только это дает вам уверенность и ощущение собственной ценности. Но это прямая дорога к разочарованию, потому что вы сами должны принять себя в первую очередь. Единственная значимая мера вашей красоты и человеческой ценности – ваша собственная убежденность. Я понимаю. Легко сказать, сложнее сделать. Я тоже переживал нечто подобное. Я родился в христианской семье, и меня с детства учили, что Иисус любит меня и создал в соответствии со своим планом. Но все усилия моих родителей и других родственников пропадали в туне, как только какой-нибудь ребенок начинал тыкать в меня пальцем и кричать «ты урод!». Жизнь бывает жестокой. Люди порой просто не думают о своих поступках. Вы должны уметь черпать силу внутри себя. А когда внутренняя сила иссякает, всегда можно обратиться к небесам, к Богу, который является основным источником силы и любви. Принятие и любовь к самому себе очень важны. Но в наши дни эти понятия часто истолковываются неверно. Вы должны любить себя как воплощение Божьей любви, как человека, посланного на эту планету для исполнения определенного плана. Многие подростки и даже взрослые вкладывают в эти понятия совершенно иной смысл. Они превращаются в самовлюбленных эгоистов. Такой подход лежит в основе культа красоты и знаменитости, пропагандируемого множеством реалити-шоу, фильмов, телевизионных программ. Смотря эти программы, легко забыть о том, что красота и роскошь – не единственные жизненные цели. Неудивительно, что многие знаменитости оказываются в реабилитационных центрах, а не в церкви. Слишком многие из них поклоняются ложным богам суеты, гордыни и похоти. Не могу представить, чтобы прежние поколения жили так же. Нас постоянно убеждают в том, что мы должны выглядеть определенным образом, ездить на определенной машине, вести определенный образ жизни. Только тогда нас будут любить, ценить и считать успешными людьми. Мы подошли к опасной точке, когда участие в порнографической программе считается дорогой к славе, богатству и счастью. Не кажется ли вам, что наш мир был бы лучше, рассказывая нам папарацци о выпускниках университетов, миссионерах, которые несут надежду и веру бедным и нуждающимся, а не о спившихся кинозвездах в смирительных рубашках и со следами от уколов на руках? Но не все потеряно. Я видел великое множество людей, молодых и старых, которые собирались на религиозные службы, исполненные веры и любви к ближнему своему. Я видел, как подростки и взрослые во время собственных каникул и отпусков строили дома в странах третьего мира и помогали бедным в собственных странах. Не все одержимы мечтами о пластической хирургии, липосакции и сумочках от Луи Вьюитона. Когда вы охвачены жаждой материального благосостояния, физической красоты, когда вашу ценность определяют другие люди, вы отказываетесь от самого себя. И тогда ваша благодать пропадает в туне. После просмотра моего диска одна девушка написала мне: «Ты заставил меня понять, что нет смысла в любви других людей, если не любишь самого себя. Я видела тебя больше года назад и сегодня увидела снова. Я должна сказать, что ты сделала для меня. Ты научил меня ценить себя, любить себя такой, какая я есть, и просто жить своей жизнью так, как мне хочется». Кстати, когда я изменила свое отношение к себе, мой приятель тут же заметил разницу, и он благодарен тебе. Он всегда боялся за меня, боялся, что я могу сделать ужасную глупость и покончить с собой. Но теперь я изменилась, и моя жизнь стала намного счастливее. Принятие самого себя. Я полностью согласен с этой девушкой, потому что сам пережил нечто подобное. Когда мне было 7 лет, я вернулся домой после очень тяжелого дня, полного страданий и разочарований. Дома долго сидел у зеркала, Многие подростки расстраиваются из-за прыщей и плохой прически. У меня же, кроме этих проблем, были более серьезные. У меня не было ни рук, ни ног. Я обычный урод, — думал я. Меня охватило такое горе, я жалел себя целых 5 минут. Но потом внутренний голос сказал мне: «Ну да, как говорит твоя мама, тебе кое-чего не достает, но в тебе есть и что-то хорошее». Я подумал: «Ну, назови хоть что-нибудь, прошу тебя, найди хоть что-нибудь, и этого будет достаточно». Я продолжал смотреть на себя и, наконец, нашел что-то хорошее. У меня красивые глаза. Девочки говорили, что у меня красивые глаза. Даже если больше у меня ничего нет, но у меня красивые глаза, и никто не может этого изменить. Мои глаза никогда не изменятся, и у меня всегда будут красивые глаза. Когда вам будет плохо или больно, подойдите к зеркалу и найдите в себе что-то такое, что вам понравится. И не обязательно нечто физическое. Вспомните про свой талант, черту характера или что-то, что заставит вас лучше относиться к самому себе. Сосредоточьтесь на этом достоинстве. Будьте благодарны за него. Поймите, что ваша красота и ценность проистекают именно из вашей уникальности. Не скромничайте. Не твердите: «Во мне нет ничего особенного». Мы бываем очень жестоки к себе, особенно когда сравниваем себя с другими, и сравнение это оказывается не в нашу пользу. Я вижу это постоянно, общаясь с подростками. Многие из них страдают от того, что их никто и никогда не полюбит. Вот почему я всегда говорю им: «Я люблю тебя таким, каков ты есть. Ты прекрасен для меня». Это простые слова от странного вида постороннего человека. Я повторяю их снова и снова, выступая в школах и в молодежных группах. Мои простые слова затрагивают очень важные струны, и реакция на них всегда просто поразительна. Обычно по залу проходит шепот и приглушенный шум. Я выискиваю девушку с опущенной головой или мальчишку, закрывшего лицо руками, а потом эмоции захватывают весь зал. По юношеским щекам текут слезы, плечи содрогаются от подавляемых рыданий. Девушки обнимают друг друга, юноши выходят из зала, чтобы никто не видел их лиц. Когда это случилось впервые, я ничего не понял. Что происходит? Почему они так сильно реагируют? Мои слушатели сами ответили на эти вопросы. После выступления ко мне подходят молодые и старые люди, все они хотят обнять меня и поделиться своими чувствами. Их реакция поразительна. Иногда они часами ждут в очереди. Сегодня я стал довольно симпатичным мужчиной. Но люди стоят в очереди, чтобы обнять меня, вовсе не поэтому. Они благодарны мне за то, что высвободил в них две огромные силы, которых им так не доставало. Бескорыстную любовь и умение принимать себя такими, какие они есть. Девушка, о которой я только что говорил, одна из многих моих корреспондентов, которым кажется, что их жизнь кончена, потому что они разучились любить себя. Когда тебе больно, ты возводишь вокруг себя стены, чтобы больше не испытывать боли. Но невозможно окружить стеной собственное сердце. Если вы будете любить себя такими, каковы вы есть, то люди к вам потянутся и почувствуют вашу красоту. Любите себя настолько, чтобы уметь посмеяться над собой. Наши друзья и близкие по 100 раз на дню говорят о том, что мы красивы, любимы, а все плохое пройдет. Но очень часто, услышав подобное, мы просто пожимаем плечами и забываем об этом. Я делал это очень долго. Родителям неделями приходилось успокаивать меня, потому что гораздо больше их слов значили для меня слова, сказанные ровесниками, которые дразнили меня на улице. Но стоило кому-то из моих сверстников оценить меня, я изменился. Когда одна девочка сказала мне, что я симпатичный, я целый месяц витал в небесах. Конечно, потом, в 13 лет, я проснулся с прыщом на носу, и это было некрасиво. Огромный красный прыщ. «Посмотри только на это», — сказал я маме. «Это ужасно». «Не расчесывай», — ответила мама. «Ну, чем мне это расчесывать?» — подумал я. Я отправился в школу, чувствуя себя самым уродливым человеком на планете. Каждый раз, когда я видел свое отражение в окнах, мне хотелось убежать куда-нибудь и спрятаться. На меня смотрели все, я надеялся, что все пройдет, но через 2 дня прыщ стал еще больше. Это был самый большой и красный прыщ во Вселенной. Я начал думать, что очень скоро он перевесит меня. Ужасный прыщ никак не проходил. Он остался на моем носу и через 8 месяцев. Я чувствовал себя красноносым Рудольфом, оленем Санта-Клауса. Наконец, мама решила отвезти меня к дерматологу. Я сказал, что хочу избавиться от этого прыща, даже если нужно делать операцию. Он рассмотрел прыщ через огромное увеличительное стекло и сказал: «По-моему, это не прыщ». «Что бы это ни было, — подумал я, — я хочу от этого избавиться». «Это воспалившаяся сальная железа», — сказал доктор. «Я могу вырезать ее или прижечь, но в любом случае у тебя останется шрам, который будет куда больше этой маленькой красной точки». «Маленькой красной точки? Она такая огромная, что я из-за нее ничего не вижу», — возмутился я. «Так ты хочешь на всю жизнь остаться со шрамом?» — спросил доктор. Гигантский прыщ остался у меня на носу. Я молился, чтобы он исчез, но потом понял, что яркий красный прыщ на носу отвлекает внимание от отсутствия у меня конечностей. «Если люди не хотят общаться со мной, это их проблема», — решил я. Когда я замечал, что кто-то смотрит на мой прыщ, то начинал шутить. Я говорил, что отращиваю новый нос, чтобы продать его на черном рынке. Когда люди понимали, что я могу посмеяться над собой, они смеялись вместе со мной. В конце концов, прыщи были у всех, даже у Брэда Питта. Иногда мы позволяем нашим маленьким проблемам перерасти в нечто серьезное, потому что воспринимаем их слишком серьезно. Прыщи — это такая маленькая проблема. Все мы несовершенны, некоторые в большей степени, чем другие. У каждого свои недостатки. Очень важно не придавать слишком большого значения мелким бородавкам и морщинкам, поскольку когда-нибудь в вашей жизни случится нечто по-настоящему серьезное. Что же вы будете делать тогда? Поверьте, прыщи на носу — не самая большая проблема. Будьте готовы посмеяться над мелкими проделками жизни. Смех снимает стресс, поскольку высвобождает эндорфины. Эти гормоны укрепляют иммунную систему, улучшают кровоток и снабжают мозг кислородом. Неплохо, правда? Исследования показывают, что смех делает нас более привлекательными. Двойная удача. Красота слепа. А знаете, что по-настоящему смешно? Смешна суета, потому что как только вы почувствуете себя красивым, сексуальным и достойным обложки журнала People, жизнь тут же преподаст вам урок, который заставит понять, что красота в глазах смотрящего. Внешность не важна, важно то, что внутри. Недавно я познакомился со слепой австралийской девочкой. Мы участвовали в благотворительном марафоне, собирали средства на медицинское оборудование для детской больницы. Девочке было около 5 лет. Ее мать познакомила нас после моего выступления. Мать объяснила ей, что я родился без рук и без ног. Слепые иногда хотят ко мне прикоснуться, чтобы понять, как выглядит человек без конечностей. Я не возражаю. Когда девочка спросила у мамы, может ли она посмотреть, я тут же разрешил. Мама провела детской ручкой по моим плечам и по моей крохотной левой ступне. Девочка отреагировала необычно. Она была очень спокойна, когда ощупывала мои плечи и странную ступню. А когда она коснулась моего лица, то сразу же вскрикнула. Это было забавно. «Что случилось? Тебя напугало мое прекрасное лицо?» — рассмеялся я. «Нет, ты весь покрыт волосами. Ты волк?» Она никогда прежде не встречала бородатых мужчин. Когда она коснулась моего лица, то испугалась. Она сказала матери, что ей очень жаль, что я такой волосатый. У девочки было свое представление о красоте. И моя борода в этот образ не вписывалась. Я не обиделся. Напротив, был рад в очередной раз вспомнить, что красота в глазах и руках смотрящего. Цените свою уникальность. Мы, люди, странные существа. Полжизни тратим на то, чтобы быть как все, и вторую половину на то, чтобы выделиться из толпы. Почему это происходит? В этом виноват я, и вы, конечно, тоже, поскольку это явление универсальное, характерное для человеческой природы. Почему мы не можем быть довольны тем, что имеем? Почему нам недостаточно сознавать, что мы являемся творениями Бога, созданными во славу Его? В детстве я ужасно хотел быть таким, как все. Это чувство свойственно всем подросткам. Вы когда-нибудь видели подростка, который хотел бы быть другим, которому хотелось бы одеваться, разговаривать и вести себя не так, как все? Кто хочет быть аутсайдером, если все вокруг носят одну и ту же черную одежду, красят ногти черным лаком, а губы черной помадой и подводят черной тушью глаза? Всем хочется быть такими же, как все. Татуировки и пирсинг считались знаком молодежного бунта и яркого индивидуализма. Сегодня же татуировки и пирсинг можно увидеть на любой мамочке в соседнем магазине. Наверное, есть лучший способ подчеркнуть свою индивидуальность, чем следование той же моде, какой следуют тетеньки из торгового центра, не так ли? Я решил, что моя красота в том, что я не похож на других, не такой, как все. Я уникальный. Никто не назовет меня обычным парнем. Может быть, меня трудно заметить в толпе, но я точно выделяюсь. Такое отношение помогло мне и может сработать для вас. Я часто замечал, что дети и взрослые, увидев меня впервые, реагируют странно. Детям кажется, что я прибыл с другой планеты, что я монстр. У подростков более мрачное воображение, поэтому им я кажусь жертвой маньяка с топором или кого-то столь же ужасного. Взрослые тоже делают странные выводы. Они часто считают меня манекеном или героем маппет-шоу. Как-то раз я навещал своих родственников в Канаде, и они впервые взяли меня на Хэллоуин. Они нашли большую страшную маску, которая закрывала все мое тело, и стали катать меня от двери к двери. Сначала реакция людей была совершенно обычная. Мы поняли, что они не считают меня настоящим тогда, когда женщина угостила нас конфетами, а я поблагодарил ее. Она взвизгнула и отскочила. «У вас там ребенок?» — спросила она. «Я думала, вы катаете куклу». «Что ж, я отлично справился», — подумал я. Когда мне весело, я понимаю, как использовать свою уникальность. Мне нравится ходить по торговым центрам со своими кузенами и друзьями. Однажды, несколько лет назад, мы были в магазине в Австралии и рассматривали витрину с мужским нижним бельем. На манекене в витрине были надеты трусы, в которых в тот день как раз оказался я. Да и вообще манекен напоминал меня, у него не было ни рук, ни ног, только голова и торс. Мы с кузенами решили, что я вполне могу изобразить еще один манекен. Вошли в магазин, кузены помогли мне забраться в витрину, и я расположился рядом с манекеном. В течение следующих 5 минут пугал покупателей. Когда они останавливались и смотрели на меня, подмигивал, улыбался и кланялся. К их ужасу. Конечно, мои кузены за углом заливались безумным хохотом, а потом сказали, что если моя ораторская карьера завершится, я всегда смогу найти работу в каком-нибудь универмаге. Освети свой путь. Я научился смеяться над своей инвалидностью и теми странными реакциями, какие она вызывает. Но существует лучший способ преодоления сомнений в своей самооценке и неспособности любить себя таким, какой ты есть. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на внутренней боли, попытайтесь облегчить боль другого человека. Сосредоточьтесь на помощи нуждающимся. Станьте волонтером благотворительной организации, собирайте деньги для сирот, организуйте мероприятия в помощь жертвам землетрясения, найдите спонсоров, которые пожертвуют деньги во время благотворительного марафона, ищите возможности, и они вам предоставятся. Сам я открыл, что это лучший способ для человека, который не может зажечь в своей душе огонь любви. Если не можете решить собственные проблемы, станьте решением для других. Ведь всегда лучше давать, чем брать, верно? Если вы не любите себя, отдайте себя. А если вы это сделаете, то будете поражены тем, насколько драгоценным себя почувствуете. Откуда я это знаю? Ну же, ребята, посмотрите на меня, на мою жизнь. Я кажусь вам счастливым, самореализовавшимся человеком. Копание в себе не принесет радости. Купленный Феррари не сделает кумиром миллионов. У вас уже есть все, чтобы быть любимым и нужным. Вам нужно всего лишь высвободить то, что скрыто внутри вас. Не нужно быть идеальным, и это замечательно. Смысл жизни не в том, чтобы достичь совершенства. Нужно всего лишь стремиться к этому. Вы должны стараться, стремиться, развиваться, отдавать все, что у вас есть, чтобы в конце жизни оглянуться назад и сказать: «Я старался изо всех сил». Прямо сейчас посмотрите в зеркало и скажите: «Это я. И я готов стараться лучше». Вы прекрасны, потому что Бог создал вас в соответствии со своим замыслом. Ваша задача — понять этот замысел, наполнить его надеждой, укрепить верой и развить собственную уникальность. Избавиться от жалости к себе и ощущения жертвы можно только одним путем — полюбить себя и принять себя таким, какой вы есть. Наркотики, алкоголь и вседозволенность приносят лишь временное облегчение. Потом вы испытаете еще большую боль. Когда я понял, что я дитя Бога и часть Его плана, моя жизнь изменилась навсегда. Может быть, вы и не верите в Христа, но можете поверить в свою значимость и нужность для этой планеты. Станьте другом и будьте счастливы. Мой лучший совет — выйдите во внешний мир, используйте свои таланты и способности, чтобы сделать жизнь других людей лучше. Помочь мне старалось множество людей, и когда я говорю, что их действия изменили мою жизнь, то вовсе не преувеличиваю. Мне было 16 лет. Я учился в школе Ранкорн в Квинсленде. После уроков мне приходилось ждать около часа, чтобы отправиться домой. Чаще всего в это время я болтал с другими детьми или с отличным мужиком, мистером Арнольдом. Он не был ни директором, ни даже учителем. Он был школьным уборщиком. Но мистер Арнольд был одним из тех людей, которые сияют внутренним светом. Он жил в полной гармонии с самим собой. И его вполне устраивали работа и положение. Все уважали его и любили общаться с ним. Мистер Арнольд мог говорить на любую тему. Это был духовный и мудрый человек. Иногда в обеденное время он устраивал дискуссии для христианской молодежи. Он предложил мне присоединиться к группе, хотя я сказал ему, что не силен в религии. Но поскольку он мне нравился, я решил посещать его занятия. На этих занятиях мистер Арнольд предлагал детям рассказывать о своей жизни, но я всегда отклонял его предложение. «Ну же, Ник, мы хотим услышать твою историю», — говорил он. «Мы хотим больше узнать о тебе, понять, что ты думаешь». 3 месяца я твердил. Мне нечего рассказать. Наконец, мистер Арнольд разговорил о меня. Другие дети очень откровенно рассказывали о своей жизни и чувствах, поэтому и я решился рассказать о себе. Я ужасно нервничал и заранее заготовил карточки с основными моментами своего выступления. Глупо, я знаю. Я не собирался производить впечатление. Просто хотел пройти через это и разделаться с этим. По крайней мере, я себя в этом убеждал. Мне хотелось показать другим детям, что я испытываю те же чувства и страхи, ту же боль, что и они. 10 минут я рассказывал своим одноклассникам о том, каково это расти без рук и ног, и печальные, и забавные вещи. Я не хотел, чтобы меня считали жертвой, поэтому поведал и о своих победах. Поскольку это была группа христианской молодежи, я заметил, как иногда мне казалось, что Бог забывал меня, а я — одна из редких его ошибок. Потом объяснил, как постепенно пришел к пониманию того, что у Бога есть план для меня, которого я пока еще не понимаю. «Постепенно я научился верить в то, что я не ошибка», — сказал я, пытаясь улыбнуться. На самом деле, выступив перед группой, я ощутил огромное облегчение. Мне хотелось разрыдаться. К моему удивлению, оказалось, что плачут другие дети. «Я так плохо выступил?» — спросил я мистера Арнольда. «Нет, Ник», — ответил он, — «ты выступил очень хорошо». Сначала я думал, что он меня просто успокаивает, а дети в группе притворяются, что моя история их растрогала. Они же были христианами, им положено быть добрыми. Но потом один из мальчиков нашей группы пригласил меня выступить перед молодежью в его церкви. Далее другой школьник пригласил меня в свою воскресную школу. За 2 года я получил десятки приглашений рассказать о себе в церковных группах, молодежных и благотворительных организациях. Я не любил выступать перед христианскими группами в старших классах, потому что не хотел превращаться в ребенка-проповедника, который целиком сосредоточен на религии. Я всегда был обычным парнем, который не являлся примером христианской добродетели. В то время я еще не понял самого себя. У Бога явно есть чувство юмора. Он направлял меня для выступления именно в те группы, которых я избегал. Так он показывал мне цель жизни. Пусть я не был совершенным, но мне было чем поделиться с другими и облегчить тяготы их жизни. То же самое справедливо и для вас. Все мы несовершенны. Но мы должны делиться теми драгоценными дарами, которыми обладаем. Загляните в себя. Внутри вас горит свет, который только и ждет, чтобы засиять в полную силу.